Береза. Она росла на небольшой поляне. Прямая, стройная береза с белым стволом, с пахучими лаковыми листочками. А кругом нее шумели старые дубы, цвели белым цветом и сладко благоухали раскидистые большие липы, зеленели зелеными иглами яркие бархатные пихты, круглились иглистыми шапками красивые сосны и постоянно дрожали, как будто от страха, всеми своими серо-зелеными листочками горькие траурные осины. Одним словом, кругом березы была целая роща, хотя и небольшая, но очень красивая. Береза росла и помнила, как она росла. Она помнила, как трудно было рыться и отыскивать в земле пищу ее молодым корешкам. То земля была очень рыхла, то слишком жестка, то вдруг камень мешал расти какому-нибудь ее корешку, и тот поневоле должен был отходить в сторону, а другие упрямые не хотели отойти и умирали. Зато другим от этой смерти было просторнее. «Почему же?» — думала береза. «Земля не везде одинакова. То много чересчур в ней пищи, то мало, то совсем нет. И зачем эти камни на дороге? Как все это скучно!» Когда весной солнце отогревала березу, и она просыпалась от долгого зимнего сна. Ей было так хорошо. Солнце светило ярко, приветливо грело. Воздух был полон теплых паров. Земля как будто сама предлагала проснувшимся корешкам сочную вкусную пищу. Все это было так хорошо. И береза развертывала свои смолистые пахучие почки. Она вся радовалась, вся благоухала, вся одевалась мелкими яркими желто-зелеными листочками. Но это не всегда так было. Чем длиннее становились дни, тем сильнее грело солнце. Потом оно уже пекло, начинало жечь и очень больно. Листья на березе покрывались пылью, сохли и желтели. Она умирала от жажды. «Каплю! Хоть одну каплю дождя!» — молила она. И, наконец, явился дождь. Налетела с гулом и вихрем черная туча. Верхушки деревьев шумели, гнулись, все их листочки дрожали. Ветер рвал их и уносил далеко. Но буря не могла достать березы. Ее защищали другие деревья. Она чувствовала только, как по всем ее листочкам пробегал легкий свежий ветерок, и ей было хорошо. А вот и дождь. Он хлынул, как из ведра. Ветер мчал его капли. Он ими бил и хлестал все, что ему попадалось. Лес, траву, дома, людей. «Зачем же так больно?» — говорила береза. Но дождь не понимал этого. Он сёк березу холодными каплями все сильнее и сильнее, и ей было и больно, и холодно. «А!» — шептала береза. «Как все гадко на свете! Как мне больно и холодно! Еще сегодня утром я задыхалась от жару, а теперь мерзну от холоду, больная, избитая, израненная!» И пошел холодный дождь. Пошел, не переставая, и день, и два, и три. Береза совсем окоченела точно зимой. «Ах, как все это гадко, как гадко!» — шептала она. Наконец дождь перестал. Тучки расплылись в тумане, и солнце опять стало греть. Береза отогрелась, отдохнула, расправила все свои листочки, но она боялась и дождя, и холода, и стояла грустная, не доверяя ни солнцу, ни всему тому, что было вокруг нее. Раз рано утром, когда еще трава спала под холодной росой, розовое утро олело на вершинах деревьев, В рощу пришло много крестьян с пилами и топорами. И пошла работа. Стук, шум, крик. Старые деревья пилили пилами, рубили топорами, и они с треском и стоном валились на землю. К полудню работа была кончена. Почти все деревья лежали вокруг березы мертвые. Не тронули только березу и еще несколько осин, которые были такие же молодые, как и береза. Не стало рощи. Далеко вокруг березы было чистое поле. «Вот как хорошо теперь видно!» — думает береза. «Синие светлые горы! Там должно быть очень тепло! А перед ними море! Над ним летают белые птицы! Вон луг! Такой зеленый, бархатный! По нему ходят барашки! Они верно придут и ко мне в гости! Ничего этого и не видала прежде. И откуда же приходят тучи и дождь, и град?» Недолго думала береза. Не прошло и двух дней, как собрались тучи. Поднялся ветер. Он дул все сильнее и сильнее. Все горы покрылись облаками, посинело бурное море. Все звери и маленькие зверьки и птички попрятались кто куда мог. Только длиннокрылые чайки велись над белыми валами. А ветер свистел, гудел и ревел ураганом. «Я теперь мчусь на крыльях могучих! Я теперь чувствую силу! Сторонитесь все! Простору мне! Простору!» И он налетел на березу. Со стоном покачнулась береза. Все ее ветки, все листики, жилки задрожали. «Простору! Простору!» кричала буря. «Прочь с дороги! Согнись! Согнись, преклонись предо мной!» «Ах, я не могу нагнуться!» — говорила береза. «Я с детства выросла прямая и гордая. Я не могу согнуться. Я в этом не виновата!» «Согнись! Согнись!» — гудел вихрь. «Я не виноват, что мчусь, все рву и ломаю. Не было бы воздуху, не было бы ветру, не было бы ветру, не было бы бури, не было бы воздуху и не было бы ничего, что дышит воздухом. Прочь с дороги! Простору мне, простору! Согнись, согнись передо мною!» «Я не могу гнуться! Не могу!» — стонала береза. «Ну так держись крепче! Чья сила возьмет?» Загудел ветер и со страшным порывом налетел на нее. Застонала, затрещала береза, и изломанная, вырванная с корнем повалилась на землю. А буря мчалась дальше. «Простору мне, простору, прочь с дороги, я все сломаю!» — кричала она. И пролетела буря.